1. Солнце обжигает асфальт, топит город в жарком мареве. В такой день не хочется не только двигаться, а даже думать. Тело размякло, распарилось, кожа излучает жар. Андрей раскинулся на переднем сиденье машины рядом с водителем. С недовольным видом смотрит в окно. Он терпеть не может магазины, поэтому до сих пор злится, что я уговорила его поехать с нами в торговый центр. Я сижу сзади, за мужем. Рядом со мной Ира, дочь подруги, с которой мы дружили в юности. Люся теперь живет далеко, на другом конце страны, но отправила дочь в столицу поискать хорошую работу. Ну и заодно присмотреть жениха, как же без этого? Красивая девочка. Хотя какая она девочка, ей 20 лет. Помню ее ребенком. Милой, стеснительной крошкой. А теперь она уверенная в себе, красивая, яркая, пахнущая дорогими духами и июлем. Ее энергия словно сочится сквозь поры. Все кажется ей новым, свежим, только что распакованным. Сегодня она какая-то уж очень радостная. Не может усидеть на месте, хихикает. Глаза сверкают. Замечаю, что муж смотрит на нее в зеркало заднего вида. Тоже, наверное, удивляется такому избытку энергии в невыносимую жару. Солнце давит на стекла машины. Даже мощный кондиционер с трудом поддерживает прохладу. Сил нет, какая жара. Ощущаю себя вареной рыбиной, не могу так больше, ворчу. Я не любительница жары. Мне бы снег, а не солнце. Разбудите меня, когда подъедем к торговому центру. Откидываюсь на сиденье, прижимаюсь щекой к холодной обивке и прикрываю глаза. Плыву в дреме. Хорошо, что Андрей поехал с нами. Проведем день как семья. Накупим девочке подарков, сходим в ресторан. Иришка мне как родная, я всегда мечтала о дочке. Да и о сыне тоже. Но своих детей у нас нет. Зачать естественным путем не получилось, а к врачам Андрей идти отказался. Мне не заснуть, слишком жарко. Сквозь узкие щелки под веками лениво слежу за видом из окна. Вдруг замечаю, что Ириша смотрит на меня. Странно как-то. Наклоняется ближе, вглядывается. Следуя инстинкту, плотно прикрываю глаза, чтобы она не заметила, как дрожат мои веки. Ира тихо подвигается вперед, к сиденью Андрея. Он оборачивается. В уголках его глаз те самые морщины, которые я раньше называла умными. Однако сейчас они кажутся хищными. В его взгляде будто затишье перед прыжком. Как если бы он собирается наброситься. На Иру? Мозг еще не успел обработать информацию и просчитать варианты, но я внезапно чувствую себя чужой в собственном автомобиле. Кожа покрывается пупырышками, желудок стягивает спазмом. Что-то не так. Происходит что-то еле уловимое, но липкое, тягучее. Гадкое. Это не просто последствия жары, а намного большее. Что-то в улыбке Иры, в ее слишком коротком платье, в фамильярности по отношению к Андрею. Андрей бросает на меня цепкий взгляд, но ему не видно моих глаз, прикрытых прядью волос. Ира качает головой. Еле слышно, одними губами говорит, она спит. Андрей поворачивается к Ире, и его лицо тотчас меняется. Раскрывается в улыбку, которая раньше была моей. По праву брака. По велению любви, которая нас связывала, и в которую я наивно верила до сих пор. Ира улыбается в ответ, но в этой улыбке нет ее обычного стеснения. Только уверенность и счастье. Между ними словно натянута прямая, напряженная, гудящая нить. Связь, которую я раньше не замечала. Замираю, почти не дышу. Безмолвная свидетельница обмана настолько грандиозного, насколько разрушительного.